недалеко от Гранады, произошло весьма важное с точки зрения сейсмологии землетрясение, хотя для широкой публики оно прошло почти незамеченным. Магнитуда его была для этой части света исключительно высока – 7, и сотрясение ощущалось вплоть до Мадрида, Арана и Алжира. Несмотря на огромную энергию толчка с такой магнитудой, он не нанес почти никакого ущерба даже в самом эпицентре. Сейсмограммы, записанные на станциях всего мира, также показали поразительную особенность для землетрясения европейской зоны. Амплитуды волн P и S были необычайно велики, тогда как поверхностные волны, амплитуда которых обычно во много раз превышает амплитуду первых и вторых, здесь почти не возникли. На следующий день Международное бюро в Страсбурге на основании данных, полученных от многочисленных сейсмических станций, сообщило, что очаг этого землетрясения находился на глубине свыше 500 километров. Впервые было зарегистрировано глубокофокусное землетрясение за пределами Тихоокеанского сейсмического пояса. Последующие исследования позволили определить, что очаг находился на глубине от 640 до 650 километров. Роте отмечает, что очаг этого исключительного по своей глубине землетрясения помещался в углублении дуговой структуры, образованной Бетистскими кордильерами и рифом, и занимает такое же положение, как и очаги промежуточных от 100 до 300 километров или глубоких землетрясений в районе Липарских островов на Апеннино-Сицилийской дуге или гор Вранче в Румынии на Карпатской дуге. 19 февраля 1955 года в зоне Липарских островов произошел толчок такого же типа, очаг его находился на глубине 470 километров. После этого землетрясения Петер Шмидт исследовал распределение очагов землетрясений в Теренской зоне, и это привело его к составлению весьма любопытной тектонической схемы. Вот факты. Горная Калабро-Сицилийская дуга, соединяющая Апеннины с Атласом, этими гигантскими ветвями альпийской складчатости, является местом, где концентрируется множество сильных поверхностных землетрясений. Об этом свидетельствуют и многочисленные катастрофы. Внутри эта дуга удваивается линией эпицентров, которые соответствуют промежуточным землетрясениям. До настоящего времени известно примерно около 12 таких землетрясений, очаги которых находятся на глубине от 100 до 300 километров. Далее, в до сих пор устойчивой зоне, в 200 километрах к западу, находится эпицентр глубокофокусного землетрясения 1954 года. Наконец, все эти очаги располагаются на обширной конической поверхности, падающий под углом 60 градусов горизонтали. Что же может представлять собой подобная сейсмическая поверхность, как не громадную зону разлома? Поразительно сходство со структурой дуг, кольцом опоясывающей Тихий океан. Дуг, который составляет важнейшие черты лика Земли, и с которыми мы скоро встретимся в нашем воображаемом путешествии вокруг земного шара. Нет сомнений, что очаги землетрясений размещаются вдоль гигантских разломов, отделяющих друг от друга обширные блоки земного шара. Калабрийская дуга, совсем недавно ставшая тектонической знаменитостью, благодаря открытию глубокофокусного землетрясения, видимо, является единственной во всей Евразии близкой родственницей тихоокеанских гирлянд дуг. Магриб. Автор имеет в виду страны Северной Африки: Алжир, Тунис, Марокко. Примечание редакции. Расположенный на другой стороне Средиземного моря, Магриб тоже подвержен довольно частым сейсмическим сотрясениям. В 1715 году был разрушен Алжир, в 1954 году – Орлеан-Виль, в 1960 году Агадир.